Гимназия. Период второй. Приехав в Казань 1801 года, мы не остановились уже у капитанши Арестовой, а наняли себе квартиру получше. Не помню, на какой улице, но помню, что мы занимали целый отдельный домик, принадлежавший, кажется, господину Чертову. Василий Петрович Подышевский не замедлил к нам явиться. Все его встретили как близкого родного благодетеля и друга. Он рассказал нам, что Яковкин до сих пор только исправляет должность директора гимназии, что ходит по городу слухи, будто директором будет богатый тамошник помещик Лихачев, и что теперь самое удобное время поместить меня в гимназию своекошным ученикам, потому что Яковкин и весь совет на это согласен, и что, может быть, будущий директор посмотрит на это дело иначе и заупрямится. Подышевский очень хвалил двух старших учителей, поступивших уже давно в гимназию из Московского университета. Ивана Ипатьевича Запольского, преподававшего физику, и Григория Ивановича Карташевского, преподававшего чистую математику. Он превозносил их ум, ученость и скромность поведения. Они были дружны между собой, жили вместе в прекрасном каменном доме и держали у себя семерых воспитанников, своекошных гимназистов – Рычкова, двух Скуридиных, Ахова и троих Моносеиных. Содержали и кормили их очень хорошо и прилежно наблюдали за их учением в классах. Они не принимали более воспитанников, но Подышевский рассказал им мою историю и столько наговорил доброго обо мне и моем семействе, что молодые люди, убежденные его просьбами, согласились сделать исключение для моей матери и принять меня в число своих воспитанников. Отец доехал со мной к Яковкину и, получив его согласие определить меня в свои коштные гимназисты, отправился также вместе со мной к Ивану Ипатичу Запольскому и Григорию Ивановичу Карташевскому. Везде приняли нас очень благосклонно, но Григорий Иванович объявил, что я могу поступить, собственно, к его товарищу Запольскому, потому что они воспитанников разделили, что трое старших находятся непосредственно под его наблюдением, что его воспитанники, через год кончив курс гимназического учения, должны оставить гимназию для поступления в службу, и что он, Григорий Иванович, тогда будет жить особо и воспитанников иметь не хочет. Иван Ипатич с удовольствием согласился меня принять. Для моего отца было все равно, кто бы ни взял меня. Он только убедительно просил обоих молодых людей познакомиться с моей матерью. На другой день они приехали к нам. С первого взгляда Григорий Иванович чрезвычайно понравился моей матери, и она очень огорчилась тем, что я буду жить не у него. Отцу же моему и мне гораздо более нравился Иван Ипатич, который показался нам приветливее, добрее и словоохотнее своего серьезного товарища. На все ласковые убеждения моей матери, что разлучаться друзьям не надобно, а лучше жить вместе и помогать друг другу в исполнении таких святых обязанностей, Григорий Иванович очень твердо отвечал, что считает эту обязанность слишком важной и тяжелой, что ответственность за воспитание молодых людей, если не перед родителями их, то перед самим собой, ему не под силу и мешает заниматься наукой, в которой он сам еще ученик. Ответ был высказан так решительно, что возражать было нечего, да и неловко. Молодые люди уехали, и мать моя по живости своего нрава очень огорчилась. Будучи всегда слишком страстной в своих увлечениях, она превозносила до небес достоинства Григория Ивановича и находила много недостатков его товарища. Последствия доказали, что горячее увлечение моей матери не было ошибочно. Иван Ипатич был очень хороший человек в обыкновенном смысле этого слова, но Григорий Иванович принадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается очень редко и которых вся жизнь есть строгое проявление этой высоты. Я же радовался от всей души, что попаду к доброму Ивану Ипатичу и стану жить не с большими воспитанниками, которые помещались особо, а со своими ровесниками, такими же веселыми и добрыми мальчиками, как я. Все дела наши, благодаря участию Подышевского, устроились без всякого затруднения. И через месяц отец, мать и сестрица уехали в Аксаково. Но в продолжение этого месяца Григорий Иванович, умевший оценить мою мать, часто бывал у нас, хотя считался большим домоседом, и прочная на взаимном уважении основанная дружба, доказанная впоследствии многими важными опытами, образовалась между ними. Вторичная разлука наша с матерью далеко не сопровождалась такой мучительной горестью, как первая. Особенно в себе я заметил эту разницу, несмотря на мой детский возраст. Она поразила меня и заставила грустно задуматься. Но скоро новый образ жизни поглотил все мое внимание. Меня поместили в одной комнате с тремя братьями Моносейными, с которыми я сейчас познакомился хорошо. Ахов же занимал маленькую особую комнату возле нашей. Он был очень богат и, кажется, единственный сын у своей матери, вдовы. Несмотря на богатство, которое видно было в его платье, постели и во всем, он жил очень скупо. В комнате у него стоял огромный сундук, окованный железом, ключ от которого он носил в кармане. Товарищи мои думали, что в сундуке хранятся драгоценные вещи и разные сокровища. Сундук возбуждал общее любопытство. Наконец я опять увидел некогда страшную и противную мне гимназию. И увидел ее без страха и без неприятного чувства. Я очень этому обрадовался. Я поступил опять в те же нижние классы, из которых большая часть моих прежних товарищей перешла в средний, и на место их определились новые ученики, которые были приготовлены хуже меня. Ученики же, не перешедшие в следующий класс, были лентяи или без способностей. И потому я в самое короткое время сделался первым во всех классах, кроме катехизиса и краткой священной истории. Священник постоянно сохранял ко мне какое-то неблагорасположение, несмотря на то, что я знал свои уроки всегда очень твердо. Замечательно, что впоследствии, когда у Подышевский спрашивал его, отчего Аксаков, самый прилежный ученик везде, не находится у него в числе лучших учеников, и что, верно, он нехорошо знает свои уроки, священник отвечал: «Нет, уроки он знает твердо, но он не охотник до катехизиса и священной истории». Прошло несколько месяцев. Рассеялись последние остатки грусти по доме родительском, по привольному деревенскому житью. Я постепенно привык к своей школьной жизни и завел себе несколько приятелей в гимназии и полюбил ее. Этой перемене много способствовало то, что я только приезжал в гимназию учиться, а не жил в ней. Житье Ивана Ипатича не так резко разнилось от моей домашней жизни, как безвыходное заключение в казенном доме гимназии посреди множества разнородных товарищей. Ахов, который чуждался меня и Моносейных, да и всех в гимназии, заметив мою скромность и смиренство, стал со мной заговаривать и приглашать в свою комнату, даже почивал своими домашними лакомствами, которые он ел потихоньку от всех. Наконец сказал, что хочет показать мне свой сундук, только таким образом, чтобы никто этого не знал. Я обрадовался. Воображение мое, полное волшебных сказок, представляло мне этот сундук хранилищем драгоценных камней, слитков золота и серебра. Мы условились с Аховым, что я приеду к нему в комнату, когда все заснут. Я так и сделал в тот же самый вечер. Моносейны не заставили меня долго ждать и скоро захрапели. Я пришел к Ахову, у которого по ночам теплилась лампадка перед большим, богато вызолоченным образом. Хозяин зажег свечу, запер дверь, взял с меня обещание никому не сказывать о том, что я увижу, и бережно отпер таинственный сундук. Каково было мое удивление! Сундук оказался набит битком гравированными, рисованными и раскрашенными лубочными картинками. Между ними находились и ландшафты, и портреты, писанные масляными красками, разумеется, вроде цирюльных вывесок. Я сам был охотник до картинок, но как тут я ожидал совсем другого, то не обращал на них внимания и все еще надеялся, что на дне сундука окажется настоящее сокровище. Когда же были сняты последние листы и голые доски представились глазам моим, я невольно воскликнул: «Только-то!» и смутил ужасно Ахова, который думал удивить и привести меня в восхищение. Я шепотом откровенно рассказал ему, что мы все думали об его сундуке. «Вы все дураки», — — сказал с негодованием Ахов и почти выгнал меня. Тем и кончилась наша ребячья дружба. Через несколько времени я нарушил обещание и рассказал Моносеиным, что хранится в сундуке. И мы потом не один раз, подглядывая дверные щели, видели, как Ахов, запершись на крючок, раскладывал свои картинки по постели, по столам, по стульям и даже по полу. Он разглядывал их, обтирал и любовался ими, как скупой рыцарь у Пушкина своими сокровищами. Почти каждый день, по большей части ночью, предавался он этому наслаждению целые часы. Мы стали подсмеиваться над Аховым. Рассказали в гимназии про его охоту к картинкам, и резвые мальчики не давали ему прохода, требуя, чтобы он делился с другими своим богатством и показал им, как мыши погребают кота или как Яруслан Лазаревич побивает несметную бусурманскую силу. Ахов сердился, бронился и даже дрался. Ничто не помогало. Наконец это так надоело ему, что он написал к своей матери, и она скоро совсем взяла его из гимназии. Впрочем, этому могли быть и другие причины. Недавно я узнал, что Ахов навсегда остался большим чудаком, но это не мешает иметь ему репутацию очень дельного хозяина. Первые месяцы после моего поступления к Ивану Ипатичу он кое-как занимался мною и другими. Все занятие состояло в том, что он предварительно спрашивал заданные нам уроки и учил читать по-французски и по-немецки. Но мало-помалу он переставал нами заниматься вовсе и стал куда-то отлучаться. Должно сказать правду, учению нашему были полезны его отлучки, потому что в его отсутствии занимался нами Григорий Иванович, гораздо внимательнее и лучше своего товарища, и я это очень понимал. Наконец Евсеич сказал мне за тайну, что Иван Ипатич сватает невесту хорошего дворянского рода и с состоянием, что невеста и мать согласны, только отец не хочет выдать дочери за учителя. Бедняка, да еще Поповича. Это известие оказалось совершенно справедливым. Директором гимназии точно был определен помещик Лихачев, но свои коштные ученики долго его и в глаза не знали, потому что он посещал гимназию обыкновенно в обеденное время, а в классы и не заглядывал. Я учился, ездил или ходил в гимназию весьма охотно. Товарищи ли мои были совсем другие мальчики, чем прежде? Или я сделался другим, не знаю. Только я не замечал этого несносного прежде приставания или тормошения учеников. Нашлись общие интересы, родилось желание сообщаться друг с другом, и я стал ожидать с нетерпением того времени, когда надо ехать в гимназию. Притом, надобно и то сказать, что я проводил там по большей части классное время, а в классах самолюбие мое постоянно было ласкаемо похвалами учителей и некоторым уважением товарищей, что, однако, не мешало мне играть и резвиться с ними во всякое свободное время и при всяком удобном случае. Домой я писал каждую неделю, и каждую неделю получал самые нежные письма от матери, иногда с припиской отца. Мать уверяла меня, что не грустит, расставшись со мною, радуется тому, что я так хорошо учусь и веду себя, о чем пишет к ней Иван Ипатич и у Подышевский. Я поверил, что мать моя не грустит. Во всяком письме она свидетельствовала почтение Ивану Ипатичу и Григорию Ивановичу, с которыми от времени до времени переписывалась сама. Таким образом, шли дела почти целый год, то есть до июня 1802 года. В продолжении июня происходили экзамены, окончившиеся совершенным торжеством для моего детского самолюбия. Я был переведен во все средние классы. В первых числах июля на акте я получил книжку с золотой надписью «За прилежание и успехи» и еще похвальный лист. За мной давно уже приехала простая кибитка и тройка лошадей с кучером, и в день гимназического акта после обеда мы с Евсеичем отправились в наше любимое, дорогое Аксаково. Мы ехали по той же самой дороге, по которой 2 года тому назад везла меня мать, вырвав из казенных воспитанников гимназии, и останавливались даже на тех же кормежках и ночевках. Скоро дыхание природы проникло в мое существо и выгнало из головы моей гимназию, товарищей, учителей, книги и уроки. После временного как будто забвения или охлаждения еще горячее и уже сознательнее полюбил я красоты Божьего мира. Дома вся семья встретила меня с нежной любовью, а радости матери моей и описать нельзя. Как выросла и похорошела в один год моя любимая сестрица, и как обрадовалась мне. Сколько расспросов, сколько рассказов. Между прочим, я узнала от нее, что моя мать сначала так по мне тосковала, что даже была больна. И мне сделалось как-то больно, что я грустил в разлуке с ней менее, чем прежде. Все дни вакации, которые провел я тогда в Аксакове, слились с моей памяти в один прекрасный, радостный день. Я никак не могу рассказать, если бы и хотел, что я делал в эти счастливые дни. Знаю только, что я наслаждался от утра до вечера. Всего чаще мелькает в этом рое удовольствий удочка, купание и ястреб. Мать заставила меня рассказать весь год моей гимназической жизни со всеми мельчайшими подробностями. И в продолжении рассказа часто говорила моему отцу. «Видишь ли, Тимофей Степанович, я не ошиблась в Григории Ивановиче. Он далек от Ивана Ипатича, как небо от земли. Вот кому желала бы я отдать на воспитание Сережу. И я буду стараться о том из всех сил». Рассказы Евсеича еще более утвердили ее в этом намерении, важность которого я уже понимал и сам желал его исполнения. Всего более пленяли мою мать строгость и чистота нравов Григория Ивановича. С моей сестрицей я почти не расставался. Дружба наша сделалась еще теснее и нежнее. Быстро пролетели блаженные дни, и 10 августа в той же кибитке с тем же кучером и на тех же лошадях мы с Евсеичем отправились в Казань. По приезде моем я нашел всех учеников в сборе, но Ивана Ипатича не было в городе. Мы узнали, что он поехал жениться в деревню к своей невесте, Настасье Петровне Елагиной, что через месяц после свадьбы они приедут в Казань, наймут особый дом и тогда уже возьмут нас к себе, и что до тех пор будет заниматься нами Григорий Иванович. Я очень этому обрадовался, а Моносейный, напротив, особенно меньший брат Ельпидифор, славный мальчик, но великий шалун, не принявшийся еще за учение, шалун, из которого вышел впоследствии весьма отдельный человек. Очень живо помню, что я с большим нетерпением и желанием учиться вступил в средние классы. Я знал заранее, что в них учение гораздо труднее, и что средние классы считались основанием всего гимназического курса. Существовало мнение, что тот ученик, который в них отличится, непременно будет отличным и в высших классах. Тогда как, напротив, часто случалось, что первые ученики в низших классах оставались в средних навсегда посредственными. Это мнение меня пугало, и весь первый месяц мое опасение не рассеялось. Учителя были другие, и нас не знали. Все переведенные ученики сидели особо на двух отдельных скамейках, и сначала ими занимались мало. По трудности курса средних классов большая часть воспитанников оставалась в них по 2 года, отчего классы были слишком полны, и для учителя не было физической возможности со всеми равно заниматься. В числе других предметов вместе с русским языком в среднем классе преподавалась грамматика славянского языка, составленная самим преподавателем Николаем Мисаиловичем Ибрагимовым, поступившим также из Московского университета. Он же был не только учителем российской словесности, но и математики в средних классах. Этот человек имел большое значение в моем литературном направлении, и память его драгоценна для меня. Он первый ободрил меня и, так сказать, толкнул на настоящую дорогу. Ибрагимов диктовал свою славянскую грамматику для тех, кто ее еще не слушал, и у кого ее не было. Обыкновенно один ученик писал под диктовку на классной доске, а другие списывали продиктованное. Ибрагимов объяснял недовольно подробно и не так понятно. Для слушавших грамматику вторично этого толкования было достаточно, но мало для учеников новых, а особенно для 12-летних мальчиков, каким был я и многие другие. По счастью, в это время занимался мною дома Григорий Иванович по случаю отсутствия Ивана Ипатича. Он объяснил мне введение в славянскую грамматику, в котором излагался взгляд на грамматику общую, Без объяснения я понял бы этот взгляд так же плохо, как и другие ученики. Имея у себя заранее полный список славянской грамматики, я просмотрел ее всю в воскресные дни и на темные для меня места попросил объяснения у Григория Ивановича. Это было мне впоследствии очень полезно. Наконец, уже в исходе сентября, через 6 недель после начала учения, маленькая татарская фигурка Ибрагимова, прошед несколько раз по длинному классу с тетрадкой в руке, вместо обыкновенной диктовки вдруг приблизилась к отдельным скамьям новых учеников. Сердце у меня сильно забилось. Ибрагимов стал предлагать всем ученикам, переведенным из нижнего класса, разные вопросы из пройденных им введения и 2 глав грамматики, в том порядке, как сидели ученики. Порядок же был следующий. Сначала сидели казенные гимназисты, потом пансионеры, потом полупансионеры и, наконец, своекошные. На вопросы Ибрагимова из грамматики кое-как еще отвечали, но из введения решительно никто ничего не знал. Ясное доказательство, что его не понимали. Дошла очередь до меня. Из грамматики отвечал свободно и удовлетворительно. После каждого ответа Ибрагимов говорил «прекрасно». Ответы мои заинтересовали его, и вместо 3-4 он задал мне вопросов 20. Все ответы были равноудачны. Ибрагимов беспрестанно улыбался во всю ширину своего огромного татарского рта и, наконец, сказал «прекрасно, прекрасно и прекрасно». Посмотрим теперь, что скажет введение. Ответы мои продолжали быть вполне удовлетворительны. Он пробовал сбивать меня и не сбил, потому что я говорил, понимая предмет, а не выучив наизусть одни слова. Ибрагимов пришел в совершенное изумление и восхищение. Он осыпал меня всевозможными похвалами, вызвал из стола, приказал забрать все классные тетрадки и книжки, взял за руку, подвел к первому столу и, сказав «Вот ваше место», посадил меня 3-м, а учеников было слишком 40 человек. Такое торжество и во сне мне не снилось. Я был совершенно счастлив. Воротясь домой, я послал Евсеича попросить позволения у Григория Ивановича прийти к нему в комнату. И, получив согласие, я рассказал с большой радостью о случившемся со мной. Григорий Иванович внутренне был очень доволен этим происшествием и тем чувством, с которым я его принял. Но, следуя своей методе, довольно сухо мне отвечал. «Не слишком радуйтесь. Не поторопился ли Ибрагимов? Теперь вы должны поддержать его хорошее мнение и учиться еще прилежнее». Такой ответ мог бы окатить холодной водой или оттолкнуть другого. И я решительно не одобрю такого образа действий. Но я уже знал Григория Ивановича. Он и прежде очень хвалил меня в письмах к моей матери. А мне и виду не подавал, что мною доволен. Он даже писал, чтобы мать не показывала мне его писем. В классе российской словесности у того же самого Ибрагимова успехи мои были также блестящие. Здесь преподавался синтаксис русского языка и производились практические упражнения, состоявшие из писания под диктовку и из переложения стихов в прозу. Диктовка была нам очень полезна сколько для правописания, столько и для образования нашего вкуса, потому что Ибрагимов выбирал лучшие места из Карамзина, Дмитриева, Ломоносова и Хераскова, заставлял читать вслух и объяснял их литературное достоинство. Он сам не находил пользы в переложениях и только исполняя программу раза 2 заставил нас ими заниматься. Вместо того он упражнял нас в сочинении небольших пьес на заданные темы. Что же касается до других классов, то во всеобщей русской истории и в географии у Яковкина я шел наравне не с лучшими, а с хорошими учениками. В языках вообще успехи были плохи, без сомнения, от плохих учителей. В арифметике я был слаб и в нижнем классе, а в среднем оказалось, что я не имею вовсе математических способностей. Такая аттестация удержалась за мной не только в гимназии, но и в университете. Чистописание, рисование и танцевание шли порядочно. У священника я был в числе не отличных, но хороших учеников. В среднем классе бросил я таскание аспидной доски и грифеля, который он питал сильное отвращение, сохраняемое мной отчасти и теперь. скрип очерчений грифелем по апсидной доске производил и производит содрогание в моих нервах. Наконец узнали мы, что Иван Ипатич с молодой женой приехал в город и остановился в доме своей тещи. На другой же день он приезжал взглянуть на своих воспитанников и чрезвычайно нас обласкал. Евсеич рассказывал мне по секрету, что Григорий Иванович очень сердился на Ивана Ипатича за то, что он вместо одного проездил 3 месяца, говоря, что ему очень надоело возиться с детьми, которых он не мог бросить без надзора и внимания, как делает это Иван Ипатич. Последний извинялся, благодарил, обнимал своего товарища, но тот обошелся с ним очень сухо и грубо, грозя ему, что если он немедленно не наймет себе квартиру, то он выйдет из дома и бросит его пансионеров. Надобно прибавить, что у Григория Ивановича уже не было своих воспитанников. Несмотря на такие угрозы, Иван Ипатич не скоро нанял себе квартиру, и Григорий Иванович прожил с нами еще 2 месяца, постоянно и добросовестно занимаясь нашим учением, содержанием и поведением. В эти 5 месяцев я очень привязался к Григорию Ивановичу, хотя он не сказал мне ни одного ласкового слова и по наружности казался сухим и строгим. Я не мог тогда оценить достоинство этого человека и не мог бы его полюбить, если б мать не уведомляла меня потихоньку, что он меня очень любит и очень хвалит, и не показывает это только для того, чтобы я по молодости своей не избаловался от его похвал. К сожалению, Григорий Иванович держался этого ошибочного правила во все продолжение своего полезного, долговременного и важного служебного поприща, где приходилось иметь дело не с детьми, а часто со стариками. Кто имел случай узнать его коротко, тот сохранял к нему глубокое уважение и преданность во всю жизнь. Но зато были хорошие люди, которых он оттолкнул от себя благонамеренной сухостью обращения и которые сочли его за человека гордого и жесткого, что было совершенно несправедливо. Наконец Иван Ипатич нанял себе приличную квартиру. Переезжая к нему и расставаясь с Григорием Ивановичем, я расплакался. Хотел было обнять его, но он не допустил меня, и, будучи сам растроган почти до слез, что я узнал впоследствии из его письма к моей матери, сухо и холодно сказал мне: «Это что такое? О чем вы плачете? Верно, боитесь, что Иван Ипатич будет построже с вас взыскивать?» Признаюсь, на ту пору досадны были мне эти слова. Я забыл сказать, что Иван Ипатич привозил к нам свою молодую жену. Мы заметили только, что у нее нет бровей, и что она по простоте своей не умела сказать нам ласкового слова и беспрестанно краснела. У Ивана Ипатича поместили нас, то есть меня и 3 моносейных, в особом флигеле и сначала оставили без всякого надзора. Тут-то я почувствовал всю разницу между ним и Григорием Ивановичем. Мы видели Ивана Ипатича только за обедом и ужином. Молодой муж был совершенно озабочен устройством своего нового положения и подгородной деревни Кощакова, состоявшей из 60 душ в 20 верстах от города, которую он получил в приданное за жену и в которую уезжал на 2 дня каждую неделю. Остальное время он был занят преподаванием физики в высшем классе гимназии или заботами о семействе своей молодой супруги, из числа которого 3 взрослые девицы и ее сестры жили у него постоянно. Домашним хозяйством никто не занимался, и оно шло весьма плохо. Даже стол был очень дурен. И поэтому обстоятельство случилось со мной вот такое приключение. Один раз за ужином, мы ужинали всегда в большом доме за общим столом, подали ветчину. Только что я, отрезав кусок, хотел положить его в рот, как стоявший за моим стулом Евсеич толкнул меня в спину. Я обернулся и с изумлением посмотрел на своего дядьку. Он покачал головой и сделал мне знак глазами, чтобы я не ел ветчины. Я положил кусок на тарелку и тут только заметил, что ветчина была тухлая и даже червивая. Я поспешно отдал тарелку. Я сидел очень близко от Ивана Ипатича, и он все это заметил. Надобно прибавить, что за столом, кроме воспитанников, сидели теща, его жена и 3 свояченицы. После ужина, когда мы все подошли к Ивану Ипатичу, чтобы раскланяться и идти спать, он приказал мне остаться и повел нас вместе с Евсеичем к себе, в кабинет. Там он сделал мне строжайший выговор за то, что я поступил дерзко и с намерением осрамить хозяина обратил внимание всех на испортившуюся ветчину, которую, однако же, все из деликатности ели. Иван Ипачич, прочтя мое длинное поучение и доказывая, что я сделал непростительный проступок, разбронил очень обидно моего почтенного Евсеича. Я решительно не понимал своей вины и заплакал от незаслуженного оскорбления. Иван Ипатич смягчился и сказал, что меня прощает, и даже хотел обнять, но я весьма искренне и наивно возразил ему, что плачу не от раскаяния, а от того, что он обидел меня несправедливым подозрением в умысле и разбронил моего дядьку. Иван Ипатич вновь рассердился, нашел во мне, бог знает, какое-то ожесточение, сказал, что я завтра буду примерно наказан, и отпустил спать. Я долго не мог заснуть. И мысль, что посторонний человек без всякой моей вины хочет меня как-то примерно наказать, оскорбляла и раздражала меня очень сильно. С тех пор, как я стал себя помнить, никто, кроме матери, меня не наказывал. Да и то было очень давно. Наконец я уснул. На другой день поутру, когда мы оделись и пришли пить чай в дом, Иван Ипатич против обыкновения вышел к нам, объяснил мою вину Моносейным и Елагину, приказал им идти в гимназию, а меня лишил чаю. Велел остаться дома, идти во флигель, раздеться, лечь в постель и пролежать в ней до вечера. А вместо завтрака и обеда велел дать мне ломоть хлеба и стакан воды. Такое дурацкое и вовсе незаслуженное наказание для такого чувствительного и развитого мальчика, каким был я, должно было показаться и показалось несносным оскорблением. И я в самом деле с ожесточением и презрительной улыбкой посмотрел на своего наставника и поспешно ушел во флигель. Я разделся, лег в постель и взял читать какую-то книгу. Евсеич мой, не понимая нравственного оскорбления, от всей души смеялся над глупым наказанием. Обижался только, что я буду голоден, и обещался достать мне потихоньку всего, что будет получше за столом. Я с негодованием запретил ему это делать и выслал вон. Сначала я чувствовал только гнев и раздражение. Потом принялся плакать и, наконец, заснул. Ночь я спал мало и потому заснул так крепко, что проснулся только тогда, когда мои товарищи, пообедав в общей зале, пришли во флигель и начали играть и шуметь. Сон успокоил меня, я отказался от хлеба и воды и равнодушно перенес шутки и насмешки моих соучеников, которые также не находили меня виноватым и смеялись не столько надо мной, сколько над странностью моего наказания. Средний Моносейн, порядочный лентяй, даже завидовал мне и говорил, что желал бы всякий день быть так наказанным. Когда мои товарищи ушли в гимназию на послеобеденные классы, я принялся твердить уроки, заданные без меня поутру моим товарищам, и повторил вчерашнее. В 7:00 вечера, когда воспитанники воротились из гимназии и пили чай в столовой, Иван Ипатич прислал мне сказать, чтобы я оделся и пришел туда же. Я повиновался. Он встретил меня словами, что прощает меня, и что с сокращением срока моего наказания я обязан дамам. И он указал на свою тещу, жену и свояченицу. Я поблагодарил их. Иван Ипатич с женой ту же минуту куда-то уехали. Товарищи, напившись чая, ушли во флигель, но меня дамы оставили при себе. Сейчас накрыли столик и принесли кушанье. Меня посадили за стол. Девицы сели около меня, кормили почти из своих рук и даже притащили банку с вареньем, которым я усердно полакомился. Все это сопровождалось такими ласками, которые разнежили мое сердце. Оказалось, что барышни, хотя до сих пор не говорили со мной ни одного слова, давно полюбили меня за мою скромную наружность, и что наказание, которое они и старуха, и их мать находили незаслуженным и бесчеловечным, возбудили в них также ко мне участие, что они неотступно просили Ивана Ипатича меня простить, и что сестра Катерина даже плакала и становилась перед ним на колени. Я заметил, что Катерина Петровна ужасно покраснела. Я, разумеется, разболтался, не только рассказал про свое Аксакова, про первое поступление свое в гимназию, но и прочел множество стихов наизусть, к чему я с давнего времени имел страстную охоту. Барышни искренне восхищались, ахали, хвалили и осыпали меня ласками. Я был также восхищен произведенным мной впечатлением, и детское мое самолюбие вскружило мне голову. После ужина я воротился во флигель вместе с моими товарищами, которые уже знали через брата Елагина, как меня ласкали и подчивали его сестры. Товарищи расспрашивали и завидовали мне, и я не скоро заснул от волнения и каких-то непонятных мне фантазий. Я с намерением описал подробно это неважное, по-видимому, обстоятельство. Последствием его было то, что я стал не так прилежно учиться. Старуха Елагина, так же, как и ее дочери, меня очень полюбила и нередко выпрашивала позволение у своего зятя приглашать меня по вечерам в дом, где я проводил часа по два очень весело. В воскресенье же и праздничные дни я беспрестанно бегал в дом и почти перестал ходить к родственницам моего отца, к Киреевой и Сафоновой, у которых прежде бывал часто. Товарищи продолжали мне завидовать, а Елагин, уже 15-летний болван и повеса, которого сестры прогоняли из нашего общества, хмурился на меня не на шутку и отпускал какие-то язвительные намеки, которых я решительно не понимал. Мало-помалу я совсем развлекся, и хотя Иван Ипатич месяца через три нанял для нас студента, кончившего курс духовной семинарии Гурьевича Ласточкина, очень скромного и знающего молодого человека, с которым я мог бы очень хорошо заниматься. Но я до самой весны, то есть до времени отъезда Елагиных в деревню, учился очень плохо. Только у одного Ибрагимова в классе русской словесности и славянской грамматики я оставался по-прежнему отличным учеником, потому что горячо любил предмет и предмет учения и учителя. Месяца за полтора до экзамена я принялся заниматься с большим жаром. Гурий Ивлич очень полюбил меня в это время и усердно помогал моему прилежанию. Но совсем тем я не был переведен в высший класс. Я остался еще на год в среднем. Перешла только третья часть воспитанников, и в том числе некоторые не за успехи в науках, а за старшинство лет, потому что сидели по два и по три года в среднем классе.